Двери распахнулись, и на пороге моего кабинета возникла подтянутая фигура начальника службы стасовой безопасности. «Ну что, дружище, готовы на утро?» «Ну, наконец-то! После трехнедельного заданного скудельникового марафона попутно решился давно уже наболевший вопрос эвакуации семей. Тема, доставшая всех, но до сего дня упорно стоявшая колом. При правлении бессмертных подобные, так сказать, личные вопросы решались по схеме «отъебись». То есть разбирайся в самостоятельном порядке, либо вылизывай у нужных людей и жди благостного позволения пристроиться халуем в хвост очередного транспорта. Да и не было у меня такой возможности. Даже если бы ради своих я решился полакействовать, Кравец умеет и грузить, и мотивировать. Я при всем желании с самого начала работы в конторе не вспомню ни одного нормального выходного. Об отправке своим ходом, учитывая дикий, никем не контролируемый кровавый беспредел на дорогах жизни, и речи быть не могло. К концу первого месяца после переворота только-только начали разворачиваться в эту сторону и стали потихоньку зачищать банды мародеров. Учитывая уровень их организованности, вооруженности сквозь коррумпированные смычки с государственным аппаратом и местными силовиками, да многолетние устои, традиционные для приграничных районов контрабандных кланов, все понимали, наведение порядка у пропускных пунктов займет приличное время. Да и народ непрерывно валит, считай с половины страны. Пойди отрегулируй поток, разберись с этим бедламом. Идти же по пашне нелегально, вообще чистая подстава. Кто решится загнать собственную семью в фильтрационный лагерь? Куда они без миграционных карточек загремят при первой же встрече с любым ментовским патрулем? К тому же у меня две девки. Что уж там говорить про какую-то рухлядь? Много ли в символ нагрузишь, если не на пикничок, а на постоянку съезжаешь? Имеется в виду Рено символ. Или о самой цвета молодой оливы тачки. Хотя ее тоже жалко, пусть моя рынушка и не навороченный членовоз бубновых отпрысков, зато собственной головой и ручками заработано, а не на халяву, на папину небрежную отстежку за полсотни штук денег прикуплено. После отправки бывших бонск праотцам и решению самых горячих вчерашних вопросов пропаганды, Стас подошел к самому и на пальцах объяснил, что у творческой составляющей аппарата управления пропагандой по определению не может быть личных вопросов. Попробуй заставь, к примеру, креативщика родить нечто, если у него голова забита голодной, сидящей в бомбоубежище семьей, а вовсе не насущной нуждой молодой республики в работающем месседже. Командующий в ответ якобы конкретно взгрел моего шефа за упущенное время. Мол, надо было из горла бывших руководителей вырывать и решать эти вопросы сразу, а не доводить ситуацию до сегодняшнего дня, после чего, понятное дело, дал отмашку. На местном совете решили идти колонной, на самую ближайшую изваринскую таможню. Пропускные пункты на Должанке и Гуковском. Слишком далеко, 100 километров по нашим неспокойным местам, с престарелой роднёй, женщинами и детьми, стрёмно. Красная Таловка неудобно, да и слишком опасно. Изварина, конечно, тоже не подарок, контрабандное сердце Луганщины, но там хоть Краснодон близко, можно назад сдать или подмоги дождаться. Тем паче, на этом отрезке границы, уже точно по рецептуре Петра Петровича, вломили бы кам пару раз, без примерной борзости чуток убавили. Всего на 8 эвакуируемых семей набралось 5 машин. Старший до границы Валера Демьяненко, с ним 4 вежливых, очень похожих друг на друга единым спортивным эластиком, молодых человека, с внимательными серыми глазками и АКМСами поверх битком набитых разгрузок. Отдельно для усиления подкинули УАЗик с несколькими сомовцами. Части СОМ. Сводные отряды милиции, единая централизованная структура, сформированная Ярославом Узварко взамен ряда разрозненных милицейских спецподразделений сразу после военного переворота. По России командовать караваном должен Вадим Поскреба, многолетний начальник управления угольной промышленности. Мужик из пахарей, специалистов, а не из начальственного вожняка руками водителей. Серьезный ответственный дядька, заядлый охотник, лет немногим за 50. Дружественный угольщикам Ростовскую область и ее кормчих знает, немногим хуже Луганской. Сборы и пересуды заняли еще пару дней, и вот теперь, кажется, мы созрели. «Ха, да нет проблем, Валер, где и когда?» Улыбчивый Демьяненко присел на соседний стул, выудил из моей пачки сигарету и, угостив огоньком, красивый зип и сообщил. «Стартуем от нас, естественно, время выезда 4:00, сбор ровно в 3. Хотим без Попадалова, должны успеть в Ростов за световой день». Шеф сказал, чтобы все, кто едет, шли собираться. «Демыч, с таким раскладом мне удобнее сейчас свой бабский батальон привезти и заночевать. Однозначно во дворе администрации безопаснее, чем по городу ночью шариться». Все так и делают. Сам за Светланой Леонидовной еду прямо сейчас. Лады. Аркадич, у тебя ствол есть? Стечкин. Хорошо. Демьяненко указал головой на спинку моего стула. Бронежилет не забудь, если хочешь, могу тебя КМ выписать. Да ладно, брат, не хочу девчонок лишний раз напрягать. А вот за пару броников до границы на задние двери повесить, был бы Валера тебе благодарен. Сометано, командир. С рассветом тронулись. Судя по туманной дымке, день обещал стать очередным температурным рекордсменом. Просто дикое пекло. Кондишн, по законам подлости, включать нельзя. Все четыре окна нараспашку. Естественно, мои умницы-красавицы тут как тут. Па, можно кошек выпустить? Нет. Почему? Окна открыты. Закрой. Нельзя. Почему? Глаш, уймись. Мам всегда гадывается, почему, но надув губы молчит. Во-первых, пока собирались, грузились и ночевали, успела под горячую руку раз несколько нарваться. И жалко, но и без рыка этот бесконечный поток вопросов не остановить. А если еще и попробовать отвечать, то попасть еще больше. Зачем бронежилеты на дверях? По нам что, стрелять будут? Блять, ну как тебе не пугает до мокрых трусов объяснить? Что мне проще послать с три этажа, чем, не дай господи, потом из любой из вас, по милости шальной пьяни, картечь выковыривать? Дема идет на Стасовом круизере. Первым. Имеется в виду внедорожник семейства автомобилей Toyota Land Cruiser. И ко всему головой отвечает за двоих пацанят, Светку и ее сопливого бордосца. Купленный по капризу жены Стаса, перед самым началом войны, кобель породы бордосский дог, по кличке Бурбон. Представляю, как это дурко своей назойливой харе Демычу штаны обслюднявит. Сразу за ним пристроились менты Ярика, поскреба вторым руководителем проводки, на старенькой темно-зеленой Ниве, замыкает колонну. Я пылю сразу перед ним. В середине между нами выстроилась вся остальная разношерстная кавалькада работников управления по связи с общественностью. На краснодонской эстакаде у Алены заканчивается терпение. С заднего сиденья, наклонившись, основательно опирается на мой подлокотник и издалека начинает плести. Знаем мы эти подкаты. Сколько проводишь? Мамс, я не знаю, дня три точно. Я все равно не могу понять, зачем тебе возвращаться? А мы как будем? Не даю закончить. Ален, я машину веду, в город въезжаем. Давай потом все обсудим. Демонстративно так, чтобы она увидела. Поправляю лежащий поперек пуза АПС. АПС. Автоматический пистолет Стечкина. Калибр 9 мм. Подействовало. Надолго ли? Сразу на выезде за Свердловской развилкой встали. Начиная в шахту правления бывшей имени Сергея Тюленина, тянутся бивуаки бесконечные очереди. У кого есть возможность, бегут от войны. У кого нет, пытаются хотя бы вывести родню. Здесь пока одиночные машины. Палатки да колхозами группы семей. Это еще те, кому стоять и стоять. Оставив в очереди сторожей, отсиживаются в относительной безопасности, поближе к городу и хоть какому-то порядку. Еще через 2 часа милицейских постов, ожидание переползания по ухабам, ямам и загородям из всякого говна, от железобетонных блоков до рельсовых ежей, доходим по разбитой вдрызг дороге до начала сплошной автомобильной ленты. Глаша, сядь и не высовывайся. Ма! Сядь, я сказала. Вдруг рявкает Алена. Ну вот, мамсик, ты наконец-то начинаешь догадываться о том, чего я тебе предварительно не хотел рассказывать. Знакомься, это реальность. Ты раньше даже читать о ней не хотел, теперь сама смотри. Люди везде, у каждой машины и группами. Мужчины поголовно вооружены, чаще с дробовиками, но хватает и нарезного. Женщины и дети испуганными зверьками выглядывают из-за оконных углов. Несмотря на жару, все закупорено. У многих на дверцах, как у меня, висят бронежилеты. Вокруг горы мусора, словно мы в середине, вытянутые по обе стороны трассы свалки. Ветер в издевательском вальсе кружит по асфальту пустые пластиковые бутылки, цветные полиэтиленовые пакеты и смятые бумажки с характерными коричневыми мазками посередине. Удушающая вонь. Все это цветочки, главное глаза. Сколько злобы и ненависти во взглядах тех, мимо кого под конвоем завывающей синей мигалки пробирается наша колонна. Блять, надо было еще пяток броников взять. 3 на заднюю сидушку и пару на передней двери. Сейчас любой придурок шмальнет с психу. И поминай, как звали всех троих в этой жестяночке. И ведь правы будут без дураков. Имеют полное моральное обоснование. Сколько дней они тут днюют и ночуют. Едят сухомятку. Оправляются по обочинам прямо под автомобили. И что самое страшное, трясутся каждую ночь. И не зря ведь боятся. Есть от чего. При этом все время по никому вслух не заявленному порядку мимо проезжают фажные рожи вот в таких вот гробах, в каком сейчас, к примеру, Демыч выседает. Да в придачу с сопливым пятаком барулика ровно наполовину немалого окна. Стоят себе мужики с калашниковыми на плечах и думают себе думки. Я больного ребенка вторую неделю вывести не могу. А эти пидоры собаку с кондиционером на переднем диване везут, твари. Вот именно за такого недорожного и внеочередного распальцованного блатника стоит вся очередь. Эх, покромсать бы скотов. А жить, меж прочим, хотят абсолютно все. И совершенно вне зависимости от былой крутизны по жизни и заслуг перед молодой республикой по обстоятельствам. Когда же за спиной глаза собственных детишек, жены и стариков, волей-неволей пальчик на предохранитель вниз давит. И похер закон солидарности и уважения к чужим правам. Джунгли диктуют свои законы. Хочешь своих живьем вывести, тупо следуй, а не абстрактно умничай. Коробочки мои отдельно в резину на 14 поклониться. Все эти километры шла за внедорожниками по обочинам, гребла по донам картера по буграм и ямам. Хрустела всезвонко по щебню, кирпичам и битому стеклу и, наперекор всему, доволокла, не закашлившись. На въезде в Изварино встали окончательно. Половина дороги перекрыта БРДМом наших погранцов. Дема с ментами поехали разбираться, да застряли напрочь. Это очень-очень плохо. Мы посчитали. На документальное оформление всей нашей толпы уйдет даже с учетом присутствия высоко поставленных встречающих с той стороны от 1,5 до 2 часов. В 12:00 россияне опустят шлагбаум и выкатят 2 БМП. До 7 утра пройти сможет минимум правительственная делегация, и то по предварительной договоренности. Ночевать вместе с остальным народом в наши планы не входит. Ночью здесь такие вещи творятся, что знакомить своих девок с этой стороной реальности я не собираюсь даже в виде газетного сообщения. Наши вернулись без 5:30. Демьяненко деловито и чуть жестче обычного объявил. Сейчас этот БРДМ продвинется, мы проходим 50 метров да вон той полянки за встречной полосой и становимся табором между бело-голубым автобусом и кунгом военных. Все молча ждали главного. Мы ночуем, возвращаться опасней. С утра дорогу заторят, точно не успеем. Наше окно завтра в 8:30, если ничего не изменится, и кто-то, как и мы, не влезет без очереди. Но надеюсь, он выразительно посмотрел на Поскребу, который в свою очередь стал тут же терзать свой мобильник. Этого уже не случится. К 5 вечера более-менее обустроили лагерь. У подпирающего дорогу склона холма открыли туалет. Вытянутая яма и на зиму 2 доски насеста. Из 3 палок, тряпок и полиэтиленовых мешков сообразили угольником ширму. Очистили кусок травы, постелили покрывало. Перекусили. Стасовые босяки гоняют толстожопого бурлика. Тот неловко брыкается, пытается ухватить за калашнины штанин и подмять тяжелой тушкой. Визг стоит до небес. Детвора и наша, и чужая с неподдельным интересом наблюдают за расшалившимися подростками. В глазах невинная смесь детской зависти и восторга. Мамки накатили венца, вовсю щебечут. Попустила. Глашка сидит рядом с Аленкой и, как сама себе думает, незаметно косит на моего крестника Кирюху. Тот старательно делает вид, что не замечает, но при этом лихо оседлывает барбоса, все время выгодно напрягает неплохой прокачанный торс, да крутит финты у ворота с излишней амплитудой. Моей 16. Сиськи больше, чем у матери, да и на 1/3 головы обогнала. Ее другу детства чуть поболее. За ними теперь только глаз да глаз. А тут эти цурюки со своими замырениями. Как все не вовремя. К 6 появились первые шакалы. Вначале со стороны поселка Урала-Кавказ притарахтило 3 тяжелых мотоцикла с какими-то корявыми помостами вместо колясок. До 10 ублюдочных рож. 2 Урала осталось на горе у самого спуска, а 1, кажется, Днепр, с толпой придурков встал на нашей полосе в 50 шагов от брони погранвойск. У меня чуть глаза на лоб не полезли. На изуродованной мотоциклетной люльке точно по зондеркомандовской моде стоял грязный, да не могу, поблескивающий лентой хищной латуни явно рабочий пулемет Калашникова. Даже не в самом ПК дело, а в отвратных, деградировавших до ручки, упито укуренных, вообще не поймешь каких уродах, которым эта страшная машинка досталась в безмозглые руки. Не сговариваясь, собрались на военный совет возле походного штаба Стасового крейсера. Вся караванная дружина, ствол Демыча, 2 пары у его чекистов, мой Стечкин, Поскребан 4-зарядный автомат 12-го калибра, старенькая вертикалка Вани корректора, пацана из новеньких, да 5 сомовцев, лишивших нас последних иллюзий. Без обид, мужики. Сейчас пройдем по всей полосе, якобы с проверкой документов, чтобы вас не палить. А как начнет темнеть, сваливаем. Нас замочат только из-за формы. Вы же все попадете под раздачу, даже если отобьемся. Демьяненко согласно кивает. Понятно. Утром когда подтянетесь? Как скажешь, майор. Местные будут шароебиться по всей очереди до рассвета, пока не бомбанут кого. Потом нажрутся и свалят. Им надо только зубы показать, но и вы первыми не начинайте. На такую толпу серьезные стволы они сами не попрут. По-любому. Но если завалите кого, то отомстят. Будут лупить ночью со всех сторон. Машины вам точно изрешетят. Могут и народ задеть прицепом. Так может сразу ребятишек приморить, пока бед не наделали? Шо-то ты злой сегодня, Аркадьич. Чё, не выспался? Все правильно, Валерий Александрович. Товарищ просто не в курсе. И уже повернувшись ко мне, капитан продолжил. Смотрящий это. Свистни, так еще сотни чумных придет. Только по двум крайним поселкам три банды точно. Да вагон левых гопников. Работы с начала 90-х тут толком нет, контрабанду гоняли, металлолом ковыряли, да самогон лили. А теперь вот беженцев трясут. Говно все это, нет работы, езжай в город, России рядом, ищи, не грабить же и убивать. Кирилл, вернешься, флаг тебе в руки, только не сейчас, окей? Понятно. У Демьяненко приказ умри, но без происшествий доставь семью шефа в славный Ростов-на-Дону. Желательно остальных подопечных довести без потерь. Одна задача. На кой ему сейчас даже слушать о ворохе проблем депрессивных районов республиканского приграничья? Кто спорит, Дем, мысли вслух. Наши менты явно испытывали комплекс вины. Кто же знал, что такая накладка выйдет с этой ночевкой? Пытались напоследок помочь, чем возможно. На погранцов не рассчитывайте, в 7 вечера свалят на базу. На соседние тоже. Вообще к другим машинам ночью не подходите, застрелят. Да и сейчас не ходите. Тут никто никого не знает и никому не верит, каждый сам за себя. Тем более вы блатные, а здесь таких не любят. Мы это уже заметили. Можем пару АКМов оставить с возвратом, если хотите. Захотел только я. Ваня близоруко смотрел на автомат, как на неизвестной породы пишущую машинку. Поскреба в ответ только нежно погладил цевьё своего браунинга. Раздал и пол твоего магазина улетело мясо рвать. Да и картечь тут посерьезней пули будет. В темноте не смажет. Поделили зоны и часы дежурств для водителей. Наши вежливые мальчики остаются дежурить на всю ночь. Лично я спать не собираюсь. Да и остальные мужики тоже. Бабы и без информации извне угрозу кожей почуяли. Детвору быстро загнали по машинам. Сами тоже не показываются. Пикник окончен.